Латинское слово «коммуникация» на самом деле обозначает не обмен информацией, а поиск общности, общение, совпадение, резонанс. Категории в большей степени волновые и энергетические, чем рациональные. Различие огромно, как между влюбленностью и брачным контрактом. В полной мере это чувствуешь при общении с дельфином. В этот момент возникает безошибочное ощущение наполненного содержанием персонального диалога, гораздо более точного и непосредственного, чем привычные нам вербальные диалоги друг с другом. Ты понимаешь, принимаешь, впитываешь все смыслы. Они живут в тебе. Но попытки рассказать о них разбиваются вдребезги о невозможность подобрать слова. Язык – это способ символического отражения мира, неотъемлемая функция сознания. Разные языковые системы, разные сознания, разные картины мира. Все это давно известно, но дело в другом. Язык является не просто инструментом для описания мира, но механизмом, позволяющим всякий раз пересоздавать мир заново. Слово – это заклинание, мгновенно вызывающее из пространства возможностей законченный образ, слепок предмета, явления, смысла. Чем точнее, богаче и красивее язык, тем гармоничнее создаваемый им мир на уровне цивилизации, социумов, отдельного человека. Несмотря на огромное число фундаментальных исследований языка, само его появление остается для современной науки совершенно необъяснимым. В привычном понимании дети не учат родной язык. Такое впечатление, что они его получают. В крошечном возрасте вдруг начиная говорить. Почти сразу совершенно правильно и ясно. Нейрофизиологи доказали, что обработка информации, получаемой человеком при пользовании родным языком, и информации, получаемой при использовании второго языка, освоенного в зрелом возрасте, происходит в разных областях мозга. Дельфины обладают развитым языком. Это доказано задолго до нас. Метод ЦИПФА, основанный на математическом анализе частоты повторения лингвистических паттернов, показывает, что уровень развития и сложность языка дельфинов не уступают человеческой речи. Существуют исследования, доказывающие, что у каждого дельфина есть индивидуальное неповторимое имя. Учитывая, что звуки, а тем более ультразвуки, в воде распространяются значительно лучше, чем в воздухе, дельфины, способные общаться на огромных, до несколько сотен километров расстояниях, имеют обыкновение начинать персональное обращение с имени того, к кому обращаются, а заканчивать его своим именем, как подписью. Известно, что два дельфина могут обсуждать друг с другом третьего. Ни одно другое существо на Земле, кроме, разумеется, человека, не способно на это. Что они могут при этом произвольно изменять угол, канал, конус передачи сообщения, делая его либо максимально широким и открытым для всех, либо узконаправленным, чтобы кроме того, кто находится непосредственно на прямой линии передачи, никто не смог подслушать диалог. В отличие от нас, дельфины способны произносить несколько различных звуков одновременно. Знаменитые щелчки, свист и ультразвук. Само по себе существование этих трех звуковых координат дает основание предположить, что язык дельфинов объемен, что они способны передавать друг другу не просто слово, условно обозначающее некий предмет, понятие или эмоцию, но трехмерный объемный образ, практически полный слепок предмета, включая его просвеченные ультразвуком внутренности, например, состояние нашего организма и состояние нашего сознания. И тогда они способны непосредственно передавать друг другу не только совершенное изображение, но чувства и смыслы. По существу это все, что мы знаем о языке дельфинов. Мы понятия не имеем ни о его структуре, ни о том, каким образом его обрабатывает их мозг. В отличие от нас, создавших технологическую цивилизацию, основанную на цифровом языке условных значков, в некотором приближении кодирующих действительность, аналоговый язык должен был привести к эволюции совершенно другого разума, иначе устроенному сознанию. Мы живем в плоском и твердом мире. Все наши перемещения – ползание по жесткой плоскости. Их мир трехмерен, текуч, един и постоянно изменчив. Трудно вообразить, насколько более объемным и текучим должен быть язык, адекватно отражающий такой мир и такое сознание. Страны, где развивалась иероглифическая письменность, изначально стремившаяся передать начертаниями знаков не только целые образы и понятия, но и присущие им вибрации, отличаются особым типом сознания. Вечное деление Запада и Востока, двух менталитетов, двух философий, двух образов жизни – лишь крошечное подобие той разницы, с которой мы сталкиваемся при встрече с дельфинами. Нужно хотя бы понять, что различия больше, чем между нашим аудиальным языком и визуально-кинестетическим языком жестов глухонемых, ни в чем не уступающих обычным людям, хотя и обходящихся без звуков вообще. Если не принимать во внимание коды, которыми пользуются дрессировщики, в обозримом будущем мы не сможем составить человека-дельфиний словарь. Хотя бы потому, что львиная доля того, что носит название на языках людей, просто отсутствует в их мире. Все эти наши, не к ночи будь помянуты, бесконечные офисы, страховки, аренды, заводы, разводы, эстрады, зарплаты, промышленные комплексы, юридические акты, недогуленные отпуска, бетонные заборы, замороженные полуфабрикаты, супружеские измены, верстовые столбы, государственные границы, полицейские портупеи, собачьи поводки, смятые простыни, кошельки, завещания, парки аттракционов, разделы имущества, чемпионаты мира, понижение потенции, накопления, банкротство, юбилеи, самодовольные ораторы, журналисты, атеисты, дорожные пробки, водительские права, штрафные квитанции, налоговые декларации, торжественные клятвы, членские билеты, сигарные клубы, элитные школы, пятизвездочные гостиницы, закрытые общества, противозачаточные таблетки, силиконовые красавицы, мессианские амбиции, изматывающие диеты, досужие сплетни, светские новости, комендантские часы, карьерные продвижения, надоевшие работы, нелюбимые супруги, должностные инструкции, коллекции безделушек, модные аксессуары, марки чемоданов, швейцарские часы, девочки по вызову, агенты по недвижимости и сама недвижимость. Все то, что заботит нас беспрестанно, не дает нам спать, отнимает почти все наши силы, все это настолько не имеет никакого смысла и содержания для них, что, вероятнее всего, было бы редуцировано к одному и тому же короткому наименованию, некоему аналогу того, что мы называем словосочетанием «чушь собачья». Хотя собаки здесь совсем ни при чем. С другой стороны, огромное многообразие нюансов, понятий, образов, чувств, эмоций, смыслов дельфинов неизбежно будет редуцировано при переводе к небольшому и крайне обедненному числу человеческих аналогов, если таковые вообще найдутся. Как положить на язык цифровых символов, которым в конечном счете является сегодня речь человечества, многомерные чувственные опыты, наполненные образами, смыслами, эмоциями, красками, глубиной? Эта задача кажется еще более невыполнимой, чем необходимость, используя, скажем, лишь черно-белую фотографию, адекватно передать какому-нибудь заезжему инопланетянину всю полноту ощущений, возникающих от заката на морском берегу. Все оттенки цветов, запахов, ощущения ветра, играющего волосами, теплого песка под ногами, солоноватого привкуса на губах, шума прибоя, смеси удивления, счастья и спокойствия, возникающих при этом. Понимания на уровне словаря не будет. Возможно, к лучшему. Как выражался Люк Рейнхард, понимание – приз для дураков. Нужно согласиться с тем, что сейчас, такие как есть, мы способны понимать только в антропоцентристской модели, пытаясь спорить друг с другом, как несколько компьютеров, обладающих кучей никчемных рецепторов и способностью к анализу. Один утверждает, что это сине-голубое, другой, что оно теплое и влажное, третий, что оно горько-соленое, четвертый, что оно пахнет йодом и озоном, пятый, что оно журчит и шумит, а шестой объявляет, что в целом это H2O. Никакой из этих компьютеров не способен знать, что такое в жаркий день, разбежавшись по тиковой палубе, зажмурив глаза, прыгнуть в море. Но человек это знает. На этом уровне и возможен контакт. Нашему сыну было 6 лет, когда переезд в другую страну заставил его общаться со сверстниками, говорящими на незнакомом ему языке. Было удивительно наблюдать, как уже через несколько дней он играл с ними на детской площадке. Это было идеальное взаимопонимание. Он мог пересказать все, что они обсуждали, так, как будто никакого языкового барьера не существовало. Майоль, долгое время бывший в тесном контакте с дельфинихой по имени Клоун, писал, что хотя он не может объяснить, как именно это происходило, их постоянно связывал безусловный телепатический контакт. Во всяком случае, не только она с удивительной чуткостью считывала его настроение и намерения, но и он каким-то образом очень четко воспринимал ее состояние и ее послание. Исследования Лилли привели его к убеждению, что дельфины способны передавать друг другу голографические картины и, возможно, не только звуковым способом. Экспериментируя с измененными состояниями сознания в изобретенной им камере сенсорной депривации, куда был выведен единственный источник связи с внешним миром – звук из бассейна, где плавали дельфины и афалины, он утверждал, что осознавал все содержание их общения, хотя и был бессилен передать его словами, кроме все тех же наших затертых кодов – любовь, вселенная, единство, создание. Что происходило с его сознанием – со скрытыми в нем способностями, что включалось в нем в этой темной ванне, заполненной теплой соленой водой и соединенной микрофоном с парой дельфинов. Со времен Гюйгенса известно, что когда рядом друг с другом с разной частотой раскачиваются два маятника, через непродолжительное время они синхронизируются. Дельфины, мозг которых постоянно функционирует в альфа-диапазоне, подстраивают нас под свою частоту, переключая нас в режим того самого шумановского резонанса, естественной частоты Земли. В альфа-ритме мозг человека работает во время медитации, молитвы, активного транса, глубокого спокойствия и сосредоточенности. В этом состоянии наиболее синхронизирована работа обоих полушарий мозга, и он способен создавать максимальное число новых синаптических связей и воспринимать реальность наиболее целостно. В этом состоянии к нам приходит наибольшее число озарений. Что происходит с нами во время встреч с ними? Совпадение. Вступление. Присоединение. Включение нас в течение, которое невозможно спутать ни с каким другим, потому что это тот самый единый поток, которым и является Вселенная. Какие средства коммуникации между нами и дельфинами, кроме вербальных, становятся доступны нам во время этого резонанса? Не знаем. Но это контакт. Если нет слов, как обратиться к дельфину, чтобы он услышал, чтобы узнал свое имя, чтобы отозвался? Что откликается в нем, резонируя на наше желание увидеться, встретиться? Из многих проводников, с которыми нас сводили эти маршруты, был, похоже, только один, кто, не будучи в состоянии объяснить, что он делает, делал то, что нужно. Абду, похожий на фараона с древнеегипетских барельефов, застывал на некоторое время на носу лодки, обводя море расфокусированным, как будто обращенным внутрь взглядом, и тихо насвистывал одну и ту же ноту на пределе слышимости, а иногда просто беззвучно шептал что-то. И приходили дельфины. Совпадение. Опять совпадение. Чтобы отозвалась струна на гитаре, стоящей в дальнем углу, нужно, тронув пальцами, заставить вибрировать струну, настроенную также на другом инструменте здесь, в ближнем углу. Значит, на самом деле вопрос звучит иначе. Как вызвать дельфина в себе? Август. Святилище Пелагос, Корсика. Залив Джералата, природный заповедник, пустынный маленький пляж в бухте, со всех сторон окруженный скалами. Монахи из местного братства, веками сохраняющего существовавшие здесь традиции, согласились показать нам ритуал, способный, возможно, научить нас чему-то. Предчувствие рассвета. Горизонт едва начал светлеть, и мы, десяток человек, стоящих на кромке воды спиной к морю, уже на земле, но еще в воде. Выходя один за другим на пляж, каждый выбирал себе камень по руке и, пройдя дальше, находил место у незажженного очага, расположенного в центре маленького пляжа. Тот, кто руководил церемонией, делал это, обходясь без слов, лаконичными неторопливыми жестами. В сумерках их приходилось угадывать. Нам предложили сесть парами, мужчина и женщина, и каждой паре было дано выпить из одного кубка теплое парное молоко. Потом мы поменялись камнями. Каждая женщина взяла камень мужчины, а мужчина — женщины. Ритм происходящего позволял чувствовать каждую деталь простых действий, разделенных паузами, в которых были только шум утреннего прибоя и негромкий хор голосов, сопровождавших церемонию монахов, ткавшие из воздуха полифоническую вязь, напоминавшую григорианское пение. В тот момент, когда над горизонтом показался край солнца, мы развели огонь и сложили рядом с ним неустойчивое подобие маленькой пирамиды из своих камней, вновь освободившись от них, и вернулись к краю воды. Тот, кто вел церемонию, ждал нас здесь с вместительным плоским сосудом, который нам предстояло наполнить до краев руками, зачерпывая воду из моря ладонями и стараясь донести, не расплескав. Потом каждый, один за другим, мы должны были погрузить лицо в воду и задержать, насколько возможно, дыхание. И когда лицо погружал мужчина, чашу держала женщина, и наоборот. И в этот момент, между вдохом и выдохом, каждый слышал над собой единственное указание до этого молчавшего корсиканца: «Думай о дельфине, о своем дельфине». Потом жестом нас пригласили сделать вперед несколько шагов. Теперь мы стояли там, откуда недавно пришли. Еще на земле, но уже в море. Берег был теперь за спиной, а прямо перед нами вставало солнце. Мы смотрели на него какое-то время, потом очнулись и, поняв, что больше нет никаких указаний, обернулись. Монахи ушли. Мы были одни на пляже. Все, что нам хотели показать, было показано. Нет, не все. Когда мы возвращались на катере на свое судно, ждавшее в море, показались дельфины. Совпадение. Опять совпадение. Что же было там, на этом пляже? Сосредоточенность, концентрация внимания, обострение органов чувств, почти вынужденное, зрение, полутьма, слух, пение, прибой, осязание, камень в руках, песок под ногами, вкус, молоко, запах, ветер с моря, пинии, костер. Еще интуиция, язык жестов, попытка разгадать символику, ритм и вибрации, полифония, брадикардия, задержка дыхания, погружение лица в воду, визуализация, думай о дельфине, измененное состояние сознания, активный транс, ощущение единства с окружающим. Для мозга практически все равно, видеть что-то на самом деле или ясно представлять себе, что видишь. Воображение и реальность неразделимы. Если ты ясно представляешь себе что-то, будучи настроенным на резонансную частоту, ты начинаешь видеть это на самом деле. Образ, появляющийся в сознании, проявляется как физическая реальность. Совпадение, синхронизм, фокус, материализация. То ли шаманство и ворожба, то ли квантовая физика, если между ними есть разница. Как мы зовем дельфинов? Обращение от слова «образ». Собственно, это ответ. Очень коротко. Мы представляем себе, так ясно, как можем, дельфина. Так, как будто он уже здесь. Настолько четко, что на самом деле испытываем чувства, возникающие от его присутствия рядом. И мысленно сообщаем ему о них. Любоваться. Вглядываться с любовью. Обращаясь к дельфину, мы мысленно любуемся им. Это почти все, что мы делаем. И делаем мы это редко. Зовя их, мы вмешиваемся в их жизнь. Никто из нас не любит, когда не вовремя звонит мобильный телефон. С дельфинами это серьезнее. Зовя их, мы используем способ общения с миром, предполагающий неизбежную ответственность за каждую интервенцию. И тем не менее, иногда мы решаемся на это. Если хочется продемонстрировать фокус, поразив окружающих, сейчас щелкнем пальцами и придут дельфины. Это не работает. Если делаешь это не веря или сомневаясь в том, что это работает, это не работает. Если делаешь это с единственным требовательным желанием результата, чтобы обязательно быстро явились дельфины, к ноге, это не работает. Если делаешь это, чтобы просто полюбопытствовать, такой вот забавный аттракцион, правда работает или нет? Не работает. Если это сработало несколько раз, и в следующий раз ты делаешь это автоматически, не задумываясь, проговаривая про себя какие-то заученные слова, но не чувствуя их полностью, это не работает. Если делаешь это, просто очень отчетливо и радостно представляя себе дельфина, только для того, чтобы передать ему свои настоящие чувства, случается совпадение. Они приходят. Вообразить дельфина, чтобы он появился. Чтобы образоваться рядом, образоваться от слова «образ». Как правило, им достаточно получаса. Мысленное общение существует. Раньше его называли телепатией. Одни верили в это явление, другие считали фантастикой. Но огромное количество людей знает. Стоит вспомнить про человека, которого мы не видели долгое время, и он звонит, или мы случайно встречаемся, иногда в чужом городе. А с близкими людьми это происходит постоянно. Мы только начинаем набирать номер, только открываем мессенджер, и тут же звонит или пишет наш близкий. А иногда мы к двери подходим заранее, знаем, чуем, что сейчас придет наш близкий. Хотя он не обещал прийти, но мы знаем и слышим знакомые шаги, уже идет. Мысленное общение есть у некоторых близнецов, и это доказанный факт. Матери в роддоме просыпались как по сигналу, когда начинал плакать именно их малыш. А ведь ребенок находился в другом конце здания. На японском острове несколько обезьян научились мыть ботаты от прилипшего к ним песка. А потом и другие обезьяны научились. Вроде ничего удивительного, обычное подражание. Вот только стали мыть ботаты обезьяны на других островах и даже в зоопарках. Они как-то мысленно получили полезную информацию. И эксперимент 2014 года показал, как мысленно переданное одним человеком слово «чао» появилось на экране компьютера перед другим человеком на другом континенте. Сейчас ученые разрабатывают роботов и протезы, которыми можно управлять мысленно. Так что мысли можно передать. и можно мысленно позвать человека или передать ему свою любовь и поддержку, позвонить по мысленному телефону или послать мысленное сообщение. Все как в жизни. Если человек захочет, он ответит. Не захочет – не ответит. И может даже заблокировать назойливого абонента. Но обычно отвечает. Через день или тотчас. В зависимости от силы сигнала. Звонят или пишут. Выходят на связь. Одна девушка рисовала на листочке окошко для СМС и писала в окошке «Привет, что делаешь?» молодому человеку. По-настоящему посылать сообщение она стеснялась. И молодой человек тотчас присылал сообщение ей на телефон с точно такими словами. Мысленное общение существует. Использовать этот способ слишком часто нет смысла, не стоит быть назойливым. Да и средств связи полно сейчас. Но в трудной ситуации можно воспользоваться мысленным общением. Позвать или просто передать свою любовь и поддержку тем, кто нам дорог. Они почувствуют это. Раньше не было интернета, и телефонов не было, и радио, и даже телеграфа. Были письма, которые шли подолгу, иногда по несколько месяцев. И в те времена люди чаще общались мысленно, другого способа не было. Такое общение сохранилось с древних времен, когда надо было передавать информацию своим издалека. И совершенно обычной была связь через сны или видения. Их даже специально вызывали в случае необходимости или обращались к тому, у кого была высокая способность к телепатии, у кого интернет был побыстрее. Потом нужда в таком общении пропала. Сейчас моментально можно позвонить или написать и тотчас получить ответ. А в 1857 году только письмо можно было написать и ждать ответа месяц-другой. Это реальная история из книги астронома Фламариона. Одна дама проснулась ночью и увидела своего мужа. Муж отправился в Индию воевать, но вот же он, стоит у кровати и смотрит печально и пристально. Он одет в мундир, волосы всклокочены, рот искажен страдальческой гримасой. Все понятно, к сожалению. Он убит. Дама стала очень горевать и надела траурное платье. Отказалась посещать концерты и театр, надо соблюдать траур. Через пару месяцев она получила письмо. Действительно, ее муж, капитан Уиткрофт, убит в бою в Индии 15 ноября. Жена снова заплакала, хотя известие получила раньше от мужа, который явился ей в спальне. Только настояла на том, чтобы уточнили дату смерти. Муж приходил сообщить о своей смерти 14 ноября. Так что проверьте, пожалуйста. Проверили и сообщили, что вкралась ошибка. Точно. 14 ноября погиб ваш муж. Именно эта дата стоит на его надгробии в Индии. Извините. Таких историй множество. Они происходят по сей день. И по сей день на тех, кто эти истории рассказывают, нападают две секты, по выражению ученого Лавуазье. Тупицы и ученые. Одни от тупости ничему не верят, другие лишены чувствительности и зашурили разум наукой, которая насчет души и смерти ничего не знает и не желает знать. Близкие люди могут передать друг другу любое известие в момент смерти и даже после смерти, если захотят. Они, может, хотят попрощаться по-доброму, успокоить, поддержать, но являются в том облике, в котором их застигла смерть, или мы их воспринимаем в таком облике. И раньше такое случалось часто, а сейчас реже. Но связь между душами сохраняется и после физической смерти. Вот на что указывает этот феномен. И в жизни надо думать о близких почаще, с любовью. И говорить им мысленно добрые слова, посылать мысленные лайки и смайлики, и повторять, что мы их любим. Пусть они это слышат, и живые, и мертвые. Самое главное сокровище в человеческих отношениях – это духовная близость. Она важнее близости физической. Это чудо любви. Любви не телесной, духовной. Описать это трудно, но это состояние многим известно. Есть главный признак духовной близости. между вами устанавливается мысленная связь. Вы в синхронии. Телепатия не доказана научно, как и любовь, как и бессмертие души, как сама душа. Но мысленная связь существует между любящими. Мы думаем об одном и том же, и в одно и то же время мысленно окликаем друг друга, как бы далеко ни находились. Пишем или звоним, или молимся друг за друга. Мы смотрим один и тот же фильм, слышим одну и ту же музыку и дышим в унисон, даже если нас разделяют тысячи километров. И это истинная любовь, духовная связь, настоящая близость. Вот что надо беречь, чем жить, в чем искать смысл и опору. Это любовь в самом высшем своем проявлении. Вот что такое духовная близость.